Астральные вылазки. Находясь в межпланетной лаборатории, я сдружился, если можно так выразиться, с Приком, зубоскалом и шутником, хотя эти качества не особенно наличествовали у меня самого. Мне очень нравились его выходки и шуточки в мой адрес. Кроме того, мне сообщили, что Прик очень часто выходит в астральные путешествия. И в связи с этим Тарк предложил мне поучиться у него этому искусству, мотивируя совет заявлением, что люди, умеющие совершать астральные вылазки, в корне меняют свое мировоззрение в лучшую сторону. Занятие это довольно опасное, так как в астрале ваши души часто подвергаются атакам бесформенных, а также демонических существ. Прик по мере тренировок обучит способам борьбы с ними и обходом ловушек, устраиваемых этими тварями. «Джун!» – обратился ко мне с юморным выражением лица Прик. «Слышал я, что тебе взбрело в голову полазить по астралу. Ты понимаешь, это не игрушки. Там всякие твари специально охотятся за человеческими душами. Схватят – не отвертишься. Либо высосут из тебя всю энергию, либо оставят без фантома детородный орган». У меня все похолодело, но затем сообразил, что Прик прикалывается. Увидев на моем лице все изменения моих эмоций, шутник посерьезнел. «Вообще-то это не шутка. В самом деле это опасная работа. Прежде чем мы выйдем в астрал, ты должен освоить несколько упражнений медитативного характера и, кроме того, вызубрить несколько молитв. Первые понадобятся на тот случай, если мы, а в дальнейшем и при твоих самостоятельных вылазках, встретим бесформенные образования, питающиеся психической энергией. Эти твари разных размеров постоянно голодны. При первых же их попытках приблизиться к тебе, немедленно должен представить себя скалой, куском дерева или другим неживым образованием, у которых отсутствует психическое излучение. Вот для этого и понадобятся тебе медитационные тренировки, кои и изучишь с моей помощью. Что касается демонических существ, здесь дело обстоит гораздо сложнее. Ведь последние, в отличие от первых, обладают изощренным умом и для захвата в свои сети и пленения человеческих душ имеют в своем арсенале все возможные уловки. То они появляются перед тобой в образе твоих умерших друзей и с распростертыми руками устремляются к тебе, но берегись объятий. Вовремя сотвори молитву «Отче наш» и не дай к себе приблизиться этому знакомому. Другое дело, если ты сам вызвал дух своего друга, при этом вспомнил все его особенности, и внутренние, и внешние. То во время твоих странствий по пустынным ландшафтам вдруг замечаешь притягивающий оазис с зелеными деревьями и голубоватым озерцом кристально чистой воды с приятной беседкой на берегу, и тебя притягивает к ней. Ты садишься, и вдруг появляется дева-красавица и с милой улыбкой подсаживается к тебе и кладет нежно-розовую рученьку на твое плечико и что-то начинает шептать в ухо. «Все, ты пропал!» Спрашивается, зачем нужны демоническим сущностям ваши человеческие души, а все для того же, что и вам нужен скот, для получения мяса и молока, а демоны питаются психическими излучениями ваших психоэнергетических комплексов. Души, попадая в нижние демонические миры, подвергаются невероятным истязаниям, и они обильно излучают психоэнергию боли и страданий, так необходимые демоническим существам. Есть даже мир, где жертвы, души грешников поджариваются на больших сковородах. Здесь Прик хихикнул, но посерьезнее продолжил. Не подумай, что это религиозные сказки про ад. Мир этот существует реально. Не дай завлечь в себя в сети дьявола, увидев, что красавица собирается присесть к тебе рядом. Немедленно сотвори крест и прочитай молитву «Отче наш», или «Животворящий крест», который ты должен знать на зубок. Разбуди тебя ночью и по требованию должен без промедления произнести их. Здесь Джун добавил от себя. Есть еще такая особенность человеческой памяти. При заучивании текста, например, про себя в уме, ты начинаешь запинаться при пересказывании его вслух, Из моего опыта. Заучиваю стихотворение в уме лежа на правом боку. Стоит мне перевернуться на спину или на левый бок, начинаю сбиваться. Поэтому молитву необходимо заучивать во всех состояниях и позах, чтобы не сбиваться в сложных практических ситуациях. Продолжаю наставление Прика. Ни в коем случае не допускай к себе близко красавицу, а сразу обратись к молитвам, и ты увидишь, как у нее начнут темнеть руки от появляющегося волосяного покрова, а ногти превращаются в когти. И лучше всего избегать красивых мест на фоне мрачного ландшафта. Во время путешествия в астрале ты легко можешь встретить своего умершего друга или знакомого. Стоит только подумать или захотеть с ним встретиться. Но здесь существует особое правило. Демонические существа легко могут перехватить твои мысли и явиться перед тобой в соответствующем образе. Поэтому ты должен мгновенно включить мысленный анализ, соответствует ли вызванный образ истинному. Особенности речи, манере поведения и эмоции. Здесь, как в речевом акценте, иностранца можно сразу вычислить. В образном акценте бес в образе старого приятеля также выдает себя более глубокой посадкой глаз, неполным соответствием речи и эмоций и так далее. И как только почуешь, что что-то не так или в глубине души закрадываются какие-то сомнения, немедленно перекрести подозрительный образ и обратись к молитвам, которые должны автоматически возникать в тебе при первой же мысли об опасности. Тут уж не до жиру, быть бы живу. Далее Прик показал мне снимки итальянского исследователя Лучиано Бакколи, изучавшего критеров энергопаразитов на специальных экранах. Были они различных размеров и форм, могущие присасываться к астральному телу человека и выходить вместе с ним на материальный план, оставаясь невидимыми. Такой человек постепенно теряет силы, чахнет, часто болеет и уходит из жизни раньше срока. После тренировок на проведение медитации по трансформации образа душ в различные неживые состояния Прик наконец дал добро на реальный выход в астрал. При первом же эксперименте мы столкнулись с медведеподобным мохнатым чудовищем, которое угрожающе двинулось в мою сторону, грозя немедленно высосать всю мою энергию. Растерявшись, я стал испуганно крестить его крестным знамением, но Прик спокойно приказал мне медитировать. Я взял себя в руки и представил себя глыбой льда. Сущность притормозила, сделавши несколько вращательных движений, неторопливо уплыла в сторону и вскоре исчезла из поля зрения. «Замечательно!» – вскрикнул Прик. «В кого ты обратил себя?» «В кусок льда», – нервно ответил я. «Сделаю упражнение на расслабление. Игра только начинается». Я осмелел и захотел встретиться со своим приятелем Робом Лунгмином из Литл Рока, погибшего на автотрассе при поездке в Лос-Анджелес. «Привет, дружище Джон!» – воскликнул внезапно появившийся Роб. «Что-то мне не понравилось в нем. То ли это торопливая фраза, то ли какая-то неестественная улыбка, то ли фальшь в глазах». Я перекрестил его и начал читать про себя молитву Честному Кресту. По мере чтения молитвы лже-Роб стал бледнеть и распадаться. А при словах «крест свой честный на прогнание всякого супостата» все исчезло. «Браво, Джон! У тебя...» Прик не успел докончить фразу, как снова появился Лунгмен. С радостным выражением лица протянул мне руку. «Рад тебя видеть, Джон! Ты что, тоже завершил земную жизнь?» «Да нет, Роб, я здесь на экскурсии». Лунгмен захохотал. «Раньше ты не был похож на шутника, но сейчас это получилось. Поздравляю!» Я уверил его, что здесь нет никакой шутки, что я в действительности отправился в астральное путешествие, чтобы немного расширить глубину собственного сознания. В ходе беседы он рассказал мне подробности трагической катастрофы, после которой прервалась его земная жизнь. «Скажи честно, Роб, ты бы не хотел вернуться обратно на Землю?» «Нет, никакого желания не испытываю, так как там очень много беспредела. Люди ведут себя там хуже зверей. На Земле вечно какие-то проблемы, все упирается в деньги. Здесь же все окей, никаких проблем. Хочешь работать – работай. Хочешь учиться – все условия для этого. Роб. Из-за отсутствия проблем человек тупеет, превращается в амебу. Глупости, Джон. Здесь у нас прекрасные преподаватели, книги, разные КБ, общества. В общем, все подается на тарелочке. Ешь через «не могу». У тебя не появляется ощущение пресыщенности. Хочется по утрам подольше поспать или поваляться в постели лишние полчаса. Испытываешь ли ты дикую радость новизны, когда добьешься какого-то успеха в работе, исследованиях? Я вот, между прочим, получил бонус на долгожительство именно на Земле. Правда, на это напросился я сам. Дружище Джон, я уже в курсе и уже знаю, что тебя ждут всякие неприятности и лишения. Ладно, Джон, прервемся на этом, у меня срочные дела. Роб Лунгмен исчез. С одной стороны, было грустно, что я не имею возможности свободно встречаться со старыми друзьями, но с другой стороны, концы не остаются обрубленными навсегда, и я благодарю небеса за то, что мне подарили такие блага, которые недоступны обычному человеку. Наши путешествия с Приком продолжались. В один из выходов в астрал мы столкнулись с ним с необычным явлением. Проталкиваясь между скал горной местности, мы заметили в расщелинах группы людей, занятых каким-то важным делом. Видно было, как они яростно спорили, что-то доказывая друг другу. Махали руками и кричали. Прик предложил приблизиться к ним, но быть начеку. Он сказал, это может быть какая-то замануха, будь внимательнее. Вдруг я заметил, как один тип бросил взгляд в мою сторону, при этом его лицо резко осветилось, как при фотовспышке. В следующее мгновение он отвернулся, и взгляд его стал сумрачным и серым. Такие взгляды вспышки стали постепенно нарастать, охватывая скопление существ. Я крикнул: «Прик! Тревога! Вижу! Пора драпать!» Мы устремились в широкую межгорную впадину, но не тут-то было. Какая-то невидимая плотная и упругая стена не давала нам развить скорость. Я начал креститься и шептать молитву ко святому ангелу-хранителю. Прик тоже стал что-то бормотать. Стена под нашим напором стала медленно сдвигаться. Внутри меня раздался звон лопнувшей струны, затем, по мере ускорения движения, хлопки учащались, и, наконец, с последним хлопком мы очутились на свободе и обнаружили себя посреди каменистой пустыни. Прик весело заметил: «Я специально устроил эту опасную экскурсию, чтобы ты узнал такой тип ловушки – заманухи». «Прик, когда мы осмотрим Луну?» «Полеты на другие планеты по программе Z у нас не предусмотрены. В будущем ты посетишь Тибет. Тамошние монахи такие путешествия тебе организуют. Они в таких делах очень подкованы. Через некоторое время после всех этих увлекательных и опасных приключений меня вызвал Пленг и предложил осмотреть два фантома, полученных специалистами-исследователями по поиску требуемых мне физических тел. Я выбрал, как мне казалось, наиболее интересный вариант. На самом деле просто потянул лотерейный билет. Была не была. Меня немедленно отправили в операционную палату, так как счет пошел на минуты и секунды.